Глава 25. Спала я плохо и часто просыпалась. Вставала попить воды, прислушивалась к шорохам в академии и веткам деревьев, стучащим в окна. Казалось, что за дверями кто-то ходит, прислушивается к тому, что происходит внутри, и так и не решается войти. Я не знала, что со мной будет. Боялась подумать о том, что решит ректор к утру, и смогу ли я принять это решение. Моя жизнь изменилась кардинально. Буквально за одну ночь я стала изгоем в академии, которую всегда считала своим домом. Судя по реакции ректора, он не хотел видеть меня здесь и наверняка сделает все возможное, чтобы убрать с глаз долой. Одного не могла понять, кому я могла так сильно насолить, чтобы от меня хотели таким образом избавиться. Вернувшись в постель, я закуталась в успевшее остыть одеяло и, натянув его до подбородка, попыталась уснуть. Кажется, получилось. Разбудили меня равномерные толчки, которые сотрясали тело так, что даже немного укачало. «Софи! Софи! Просыпайся!» Услышала я голос подруги, и мне показалось, что это уже когда-то было. Совсем недавно. Ну, конечно, ректор Академии, дом лорда Нордена, тюрьма. От этих мыслей я открыла глаза и приподнялась. «Что случилось?» «Ректор кое-что придумал!» произнесла Аня шепотом и оглянулась. «А, отлично! Уже бегу!» Я скинула одеяло и устремилась к двери. «Да куда же ты в сорочке-то, сумасшедшая? Халат хоть надень и умойся!» «Ты права!» Я кинулась в одну сторону, затем в другую, одновременно переодеваясь, расчесываясь и приводя себя в порядок. «Вот и отлично!» кивнула подруга и вздохнула. «Кажется, ты готова!» «Идем?» Я подошла к двери. Но в тот момент она сама открылась, и мы увидели на пороге ректора. «Можно войти, девушки?» «Ректор Стрэнд». Я открыла рот и удивленно посмотрела на подругу. «Что вы здесь делаете?» Он никогда в жизни не заходил в нашу комнату. Даже в женскую часть корпуса не заглядывал. А тут, на тебе. Кажется, в академии правда грядут нешуточные изменения. «София, можно я пройду? Нам нужно поговорить». «Проходите, конечно». Я отодвинулась, впуская ректора, который был максимально серьезен. Не обратив внимания на беспорядок в комнате, он отодвинул стул и сел. «Как спалось?» «Ну, ничего, нормально». Я помялась и села в рядом стоящее кресло. Анита продолжала сидеть и на своей кровати и смотреть на ректора. Если честно, на него невозможно было не смотреть. Красивый, высокий, статный. Ему было, наверное, около 50. Про таких мужчин говорят в самом соку. Стрэнд был в самом сочном соку. «Это хорошо», — протянул он, не решаясь продолжить, но затем облокотился на спинку и посмотрел мне в глаза. «Значит так. Я долго думал вчера вечером и еще половину ночи. Да еще мне профессор Дикон кое-что подсказал». «Азран Дикон?» — воскликнула Анита, но тут же спохватилась и опустила глаза. Лицо ее в мгновение стало красным. «Да, именно», — хмыкнул ректор и посмотрел на подругу. «На чем я остановился?» «А, да. Мы долго думали и пришли к единому мнению, что вам, адептка Ольсен, надлежит доучиваться в другом заведении. Экзамен будете сдавать там же». «Что? Не может быть!» Я глубоко вздохнула. Мне показалось, что земля ушла из-под ног. «Я не могу!» «Как вы не понимаете, здесь же моя семья, друзья, больница. А что я скажу Эль-Мамуну?» «Не волнуйся, София, мы всех уведомим». «Нет и еще раз нет, никуда не поеду». Я поднялась и вскинула подбородок. «Мое место здесь, у меня тут практика, да и вообще, Эль-Мамун меня не отпустит от тебя». «Да что ты заладила, Эль-Мамун, Эль-Мамун. Филиал его больницы как раз есть недалеко от той академии, где ты будешь заканчивать свое обучение. И факультет магического акушерства там тоже есть». Но, кажется, слов больше не осталось. Я снова села в кресло и вздохнула. «Другого выхода разве нет?» «Есть. Тюрьма», — хмыкнул ректор. «Ты готова к этому? Там я тебя точно не смогу защитить. Да и никто не сможет. Мы там бессильны. А сколько будет длиться следствие, никто не знает. Пусть лучше ты будешь на свободе, но в другом городе, чем гнить в тюрьме». Я кивнула, соглашаясь с ректором, но ноги не переставали дрожать. а к ним еще присоединились и руки. Я хочу попрощаться с сестрой. Понимаю, улыбнулся Стрэнд. Она уже в курсе, что ты здесь. Думаю, минут через 5 прибежит сюда с завтраком. А еще я должна увидеть своего жениха. Шмыгнула я носом, чувствуя, как сердце начинает рыдать от скорого прощания с близкими людьми. «Это какого?» «У меня он один», — застонала я. «Его зовут Линой Ванг. Он работает у Эль-Мамуна врачом». «Ясно. Попробую узнать, что можно сделать». Ректор поднялся и еще раз посмотрел на меня, а потом на Аниту. Вздохнул, и его плечи чуть опустились. «Экипаж будет ждать сегодня ближе к полуночи. До этого времени тебе запрещено покидать эту комнату. Надеюсь, ты понимаешь, что эти меры нужны, чтобы не поползли слухи о том, что ты находишься в академии». «Я понимаю, ректор. Спасибо вам за все». Я закрыла ладонями глаза и вздрогнула. Но тут послышался топот ног за дверью, и в следующее мгновение в мою комнату вбежала Криста. «София!» — закричала младшая и понеслась на меня. Я подпрыгнула на кресле и только успела открыть объятия, как она тут же в них влетела. «Сестренка, как же я скучала, милая моя!» Я поцеловала ее обе щеки и посмотрела в карие, как у отца, глаза. Они всегда будут напоминать его, такие же яркие, с еле видными черными крапинками. «Я тоже скучала!» Криста села рядом и положила голову мне на плечи. «А где завтрак?» — поинтересовался ректор. «У меня все с собой». Она развязала мешочек на поясе и поставила его на тумбочку, щелкнула пальцами и произнесла губами какое-то заклинание. Мешочек вырос в размерах и раскрылся скатертью. «Вуаля! Завтрак!» Я ахнула и захлопала в ладоши. «Сама сделала на уроке магического труда». Сестра пожала плечами и взяла булочку с корицей. «Криста, ты настоящая волшебница!» «Ты тоже!» «Мне до твоих магических плетений, как до звезд». «О чем ты?» Я непонимающе посмотрела на сестру. Ректор, как оказалось, уже тихо покинул нашу комнату. «Я менталист, если ты забыла». «Я все помню», — возмутилась я и легонько толкнула сестру в бок. «Я читала твои мысли, когда ты переворачивала ребенка в утробе леди Алинды. Это было потрясающе. Можно сказать, я присутствовала при родах. Мне такого не повторить». Засмущала меня плутовка. «Если бы тебя видел Эль-Мамун в ту ночь, тотчас сделал бы главным врачом своей больницы». «Он не видел. И никто не видел, кроме меня и одной девочки». «Какой девочки?» Анита села рядом с нами. «Кажется, ее звали Мия». Я подняла глаза к потолку. «Да, точно. Она помощница акушерки. Хочет учиться в нашей академии. Нам надо ее найти. Срочно!» — воскликнула подруга и посмотрела на мою сестру. «Она свидетель и все видела», — продолжила Криста. «Если мы ее найдем и уговорим все рассказать полиции, меня могут отпустить». Я закончила фразу за нее. «Значит, я никуда не еду». Я радостно хлопнула в ладони и уставилась на озадаченные лица девушек. «Нет, Софи, тебе в любом случае придется ехать. Неизвестно, как быстро мы найдем эту Мию, и найдем ли». Я поджала губы и посмотрела в окно. «Что бы ни случилось, я обязательно сюда вернусь. Пускай сейчас я не могу сражаться за свою честь и достоинство, но настанет время, и все встанет на свои места». «Обязательно!» Девчонки сказали это в один голос и обняли меня.